Глава 23. Едва свернув за угол, Клэр резко остановилась, увидев Кассиди, стоявшего у дверей французского шелка. Это была их первая встреча с того самого утра, когда он хлопнул дверью ее спальни в Роуз-Шерн. От неожиданности у Клэр перехватило дыхание, сердце забилось, но она постаралась взять себя в руки и с невозмутимым видом подошла к нему. «Привет, Кассиди!» «Клэр!» — он кивнул. «Прекрасный вечер, не правда ли?» На лице его проступили капельки пота, и дышал он с не меньшим трудом, чем она. «Не по сезону тепло. Осень никак не придет в Нью-Орлеан». Он смахнул струйку пота, которая прокладывала себе путь со лба сквозь густую бровь прямо в глаз. «Да, вы чертовски правы. Жара такая липкая, словно дешевая проститутка в субботний вечер». Клэр нахмурилась. «Мне неприятно ваши грубые аналогии, мистер Кассиди». «О, мы опять вернулись к мистеру Кассиди». Клэр ужасно хотелось крепкой плюхой убрать с его лица эту ироническую ухмылку. Вместо этого она лишь холодно произнесла: «Я иду домой». Перед зданием все еще митинговали. Хор, исполнявший «Вперед, солдаты Христа», звучал медленно и заунывно. Клэр с надеждой подумала о том, что демонстранты уже, должно быть, устали, и на их ногах наверняка лопаются мозоли. Незаметно она проскочила в здание через боковую дверь, но прежде чем она успела захлопнуть ее, следом проник и Кассиди. «Что вам нужно?» В ее вопросе не было и намека на гостеприимство. «Думаю, мы уже вполне исчерпали тему погоды». «Я был здесь неподалеку», — непринужденно ответил он. «Решил вот зайти и поприветствовать вас». От Клэр не ускользнуло, что дышит он по-прежнему тяжело. Под пиджаком было заметно, рубашка намокла от пота. «Считайте, что я оценила ваш дружеский жест», — сказала она. «А теперь, если позволите, хотите перекусить где-нибудь?» «Нет, спасибо, я уже поужинала с мамой». «О, вы уже ужинали сегодня?» «Да». «Так вы, верно, выходили из дому прогуляться? Вечерний мацион». «Я сегодня весь день просидела за столом. Нужно было размять ноги». «Ходили куда-нибудь?» «Нет, просто бродила». Она зашла сбоку и попыталась открыть дверь. «Извините, Кассиди, но мне бы надо подняться наверх и проверить, как там мама. Мне пришлось оставить ее...» Кассиди грубо схватил ее за плечи и прижал спиной к двери. «Вы оставили ее одну, чтобы отправиться на свидание с Джошуа Уайльдом в ресторан «Гумбо».» Клэр уже поняла, что попала в западню, но от удивления не могла сразу прийти в себя. Она попыталась найти какое-то логическое объяснение, но в голову ничего не шло. Так что ей пришлось ответить встречной атакой. «Вы следили за мной? Выходят, все эти россказни в газетах появились лишь с одной целью — усыпить мою бдительность?» «Следили не за вами, следили за Джошем. Представьте мое удивление, когда я увидел вас вместе». «Если вы знали, где я и с кем, к чему тогда весь этот маскарад, Кассиди?» «Я пошел за вами намеренно. Хотел проверить, как вы поведете себя со мной, как всегда. Вы солгали. Потому что знала, что вы все равно ничего не поймете. Вы знали и другое. Я больше не потерплю никакой лжи». Он наклонился к ней и понизил голос. «Так попытайтесь же сказать мне правду, Клэр. Когда вы познакомились с Джошуа Уайльдом?» «Сегодня вечером». «И вы рассчитываете, что я в это поверю?» «Клянусь! Сегодня днем я долго разыскивала его по телефону, пока, наконец, не выяснила, где он остановился. Я связалась с ним, попросила о встрече. Он согласился». «Почему?» «Возможно, ему было любопытно встретиться со скандальной владелицей французского шелка». Кассиди покачал головой. «Я имел в виду, почему вы захотели его увидеть? О чем вы могли разговаривать с ним?» «Я предложила ему денег». «Денег?» — повторил он, опешив. «Да, в обмен на то, чтобы он повлиял на Ариэль. Я попросила убедить ее прекратить гнусную клевету на меня и мою мать, убрать пикеты, в общем, заключить перемирие и покончить со всей этой кутерьмой. Я сказала ему, что хочу жить своей жизнью, спокойно работать и готова все за это отдать. Вы пытались дать ему взятку. Вы это хотите сказать? Вы стоите слишком близко, — пробормотала Клэр. Мне трудно дышать. Кассиди, до этого смотревший на нее в упор, отвел взгляд, обратив внимание, что кончики его пальцев, впившиеся Клэр в плечи, от напряжения побелели, а сама Клэр действительно оказалась вплотную прижатой к двери. Он сделал шаг назад и опустил руки. — Спасибо, — тихо произнесла она. — Наш разговор, тем не менее, не окончен. — Продолжайте, я вас слушаю. — В основном я все уже рассказала. Мне известно, что Джексон и, возможно, Ариэль с Джошем брали взятки и от других изданий сомнительного характера. Вот почему им удавалось избежать обличительных нападок проповедника. Откуда вам это известно? А разве это не логично? Журналы, которые наверняка должны были бы значиться в этом списке, горячем списке Уайльда, как вы его назвали, как раз там и отсутствовали. Почему мишенью для нападок Джексон Уайльд избрал каталог нижнего белья, а не порно-журналы, такие как «Like Katie Split» и «Hot Pants»? Да просто потому, что их издатели заранее позаботились о том, чтобы Уайльд оставил их в покое. Клэр внимательно посмотрела на Кассиди. Вам и самому, возможно, эта мысль приходила в голову? Да, не скрою, мои люди занимаются проверкой этой версии. Ну и что же сказал Джош? Он не признался в том, что его отец брал взятки, но и не отрицал этого. А почему же вы раньше не додумались до такого решения проблемы? Вы могли бы еще год назад заплатить Джексону и избавиться от стольких неприятностей. Вы когда-нибудь обращались к нему с подобным предложением? Нет. Только в форме того пожертвования, о котором вы уже знаете. Тогда почему же сейчас вы пошли на это, Клэр? Потому что меня уже тошнит от всего этого. Вот почему, — воскликнула она. А как бы вы себя чувствовали в подобной ситуации? Лозунги, которыми размахивают перед моим домом эти демонстранты, обвиняют меня чуть ли не во всех смертных грехах. Мама читает их и расстраивается. Моим служащим тоже это порядком надоело. Нам мешают работать. Перед зданием склада идет постоянный митинг, транспорт не может подъехать забрать товар. Одна автомобильная компания уже пригрозила увеличить расценки, поскольку водители их грузовиков жалуются. Она вскинула голову, словно обращаясь за помощью к небесам. Еще задолго до убийства Джексон Уайльд был словно заноза на моем теле. И даже сейчас, когда прошли недели со дня его смерти, он все еще не оставляет меня в покое. Я хочу напрочь вычеркнуть его из своей жизни. Избавиться от него раз и навсегда. Клэр осеклась, поняв, что напрасно сказала это. Она украдкой взглянула на Кассиди. Тот пристально смотрел на нее. И даже убийство не помогло вам избавиться от него. Я не то имела в виду. Может, я вообще пошел по ложному следу, Клэр? Может, в сговоре с Джошем были вы, а не его мачеха? Не будьте смешны. Сегодня вечером я впервые встретилась с Джошуа Уайльдом. Вы лжете, Клэр? Нет, не лгу. Кассиди выдавил усмешку. Отойдя на несколько шагов, он какое-то мгновение рассматривал штабеля контейнеров, потом его взгляд опять устремился на Клэр. «Доверьтесь мне хоть в чем-то. Я знаю вас сейчас гораздо лучше, чем несколько недель назад. И вновь волнение и страсть, как в ту грозовую ночь в Роуз-Шерон, завладели ими». Клэр первая отвела взгляд. «Я не лгу. Я встретилась сегодня вечером с Джошуа Уайльдом и предложила ему чек в обмен на спокойствие и тишину. Может быть. Но что-то вы не договариваете. Мне нечего добавить. Клэр, нечего. Кассиди тихонько выругался. Хорошо, допустим. Ну и как Джош реагировал? Он пришел в ярость. Отказался? Скептически спросил он. Категорически. Сказал, что он не вымогатель. Клэр спокойно смотрела на Кассиди, слегка вздернув подбородок. «Я ему верю». В таком случае вы остаетесь в одиночестве, потому что я не принимаю ни одного слова из того, что вы мне тут наговорили. Вы предложили Джошуа взятку, а он отказался. Этому я должен поверить».